думали. Негде было пастись. Она лизала соленые камни и к исходу третьего дня вылизала из них новое существо, тоже во всем подобное человеку, хоть и не такое большое, как Имер, и вовсе не злобное. От него пошло славное племя асов. Вот почему его называют Бури, то есть родитель. Говорят, он был хорош собою, высок и могуч. Он назвал своего сына Бор, рожденный. Бор взял в жены дочь доброго великана, и родились у них дети Один, Вили и Ве. Минуло время, и эти трое совершили такие славные подвиги, что их назвали богами и стали им поклоняться. Говорят, младший Ве был самым первым жрецом, а старший Один подарил людям божественное вдохновение, поэзию и бешенство битвы. Но об этом потом. Немало пришлось потрудиться сынам Бора, братьям-богам. Сразились они против злобного Имера, и говорят, будто множество великанов утонуло в его крови, когда он, наконец, пал. Братья кинули тело Имера в самую глубину мировой бездны и сделали из нее землю, а из крови — озера, реки, моря. Кости Имера стали горами, из осколков костей и зубов вышли скалы и валуны. Недаром они до сих пор торчат из воды, норовя пропороть днище доверчивому кораблю. Из черепа Имера боги построили небосвод, а мозг бросили в воздух и сделали облака. Вот почему так коварны темные тучи, грозящие то метелью, то градом. Потом боги взяли сверкающие искры, что летали кругом, вырвавшись из пламени Муспелля, и прикрепили их к небу. Так получились неподвижные звезды. Другим искрам боги позволили летать в Поднебесье, но каждый назначили место и уготовили путь. Между тем в мертвом теле Имера завелись черви. Боги наделили их разумом и дали обличие, схожее с человеческим. И от них пошел род карликов, двергов. Они до сих пор живут под землей и внутри скал и боятся солнечного света, потому что он превращает их в камни. Карлики невелики ростом, но очень сильны. Так сильны, что четверым из них боги доверили поддерживать небо там, где оно всего ближе к земле. Эти карлики стоят по четырем углам света. Их так и зовут. Аустри, Нордри, Вестри и Судри. Восточный, северный, западный, южный. Земля получилась округлая, а кругом нее глубокий океан. Что за ним там? Древняя бездна Гинунгапап, куда обрываются море и суша, и где по-прежнему нет жизни и света, лишь звездные искры Муспелля, да вековой холод темного мира. Или, может быть, там другие вселенные, устроенные другими богами. И кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть. Девять миров. Славную работу исполнили боги. Из волос Имера возникли деревья и травы, и зазеленела земля. Начали заселять ее звери и птицы, в воде завелись рыбы, по сырым местам змеи да ящерицы. И вот однажды шли сыновья Бора, Один, Вили и Ве берегом моря.